Часть 15. 7 труб. Откровение, 8 глава, со 2 по 13 стих, 9 глава, с 1 по 21 стих. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. Страшна дальнейшая история мира. Сняты печати, и мир заполняется бедами, болезнями, эпидемиями, голодом, войнами и междоусобицами. Народы пасутся жезлом железным и топчутся в точиле вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Но не в этом самые страшные беды для народа. Все они касаются лишь страдания тела и его смерти. Однако не этого велит бояться Бог. Он говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Итак, несравненно страшнее для человечества соблазн для души, могущие лишить ее блаженства вечности. Однако им также надобно прийти, говорит Господь. Очевидно, что счастье вечного будущего пребывания с Богом в Царстве Небесном так велико и является таким неоценимым и ни с чем не сравнимым даром человечеству от Господа, что может достигаться лишь через трудный подвиг преодоления искушения и соблазнов. Когда Господь перечислял ученикам Своим беды, грядущие в мир после Его отшествия, то после бедствий для тела, то есть гонений в первые 3 века после Рождества Христова, Он указал и грядущие затем в мир соблазны. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие уже пророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, с 10 по 13 стих. Это краткое перечисление соблазнов более подробно описывается в 8 и 9 главах Откровения под символом труб 7 ангелов. Если тайна 7 светильников – это история 7 вселенских церквей, а снятие 7 печатей – история физических бедствий новозаветного мира, то 7 труб – история его несчастий и соблазнов. Все эти ниже перечисленные соблазны, так же как и соблазны Антихриста после последней трубы, трубы 7 ангела, постигают мир с каждым из трубных звуков. Здесь понятно сравнение соблазнительных учений со звуками. Трубные звуки облетают мир, землю, проникают в сознание людей и внушают им соблазнительные мысли. Описание явления 7 ангелов с трубами начинается в Откровении опять с картины небесной мистерии. «Я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб, и пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Откровение, 8 глава, со 2 по 6 стих. Из приведенного текста мы видим участие неба в последующих духовных испытаниях мира. Ангел повергает на землю кадильницу с огнем от жертвенника. Здесь огонь – символ испытания и очищения, согласно словам: «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Откровение, 3 глава, 18 стих. От повержения огня на землю происходят величайшие события в духовном мире, которые уподобляются голосам, громам, молниям и землетрясениям. Вспоминая историю духовных заблуждений человечества, можно предполагать и значение каждой из ангельских труб. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Откровение, 8 глава, 7 стих. Первое испытание касается всего христианского мира, обозначенного в Откровении под символом «Земля». Как известно из истории, для христианства первым соблазном явились ереси. Они отторгали от истинного богопознания и исполнения в чистоте заповедей Божиих многих из христиан и пастырей. В Откровении христиане уподобляются зелени, растущему живому организму, в отличие от мертвой природы, непросвещенного верою человечества. Здесь трава зеленая обозначает массу духовно слабых христиан, которые все и прельщаются ересями. Вся трава зеленая сгорела. Дерева — это христиане более твердые в истине и пастыри христианские. В ветвях деревьев, по слову Спасителя, смотри Евангелие от Марка, 4 глава, 32 стих, могут укрываться птицы небесные, то есть простосердечные христианские души могут находить духовную защиту у своих руководителей. Однако и из числа дерев третья часть гибнет от ереси. Что касается крови, то надо вспомнить, сколько ее пролилось от еретиков при преследовании христиан в первые века, хотя бы во времена ересей ариан и иконоборцев. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Откровение, глава 8, 8-9 стих. Как известно из истории, очень крупный ущерб нанес христианству ислам, зародившийся в начале 7 века. Он быстро захватил все арабские государства, Персию, монгольские племена, часть Индии и другие страны Востока. Ислам отличался нетерпимостью и огнем и мечом, стремился искоренить другие верования. Христианство на Востоке, Палестина, Средняя Азия, Египет было очень сильно ослаблено, а местами почти уничтожено. В дальнейшем мавры грозили христианству в Испании, турки в Юго-Восточной Европе. Как можно думать, все это согласуется с действием второй трубы. Гора была низвержена в море, то есть на области, занимаемые языческими народами. Она пылала огнем, огнем ревности, обратить в свою веру, огнем нетерпимости. Кровь лилась рекою при бесчисленных войнах между мусульманами и христианами. На территории, занимаемой мусульманами, христианство затухало или совсем угасло. То есть умирала третья часть одушевленных тварей, и суда христианские общины гибли. Как было уже выяснено выше, отношение Господа к церкви, фиатирской, католической и сардийской, протестантской, сильно разнится. Первую он хвалит за дела и любовь, и служение, и веру, и терпение. Вторую он почитает мертвой, а чад ее близкими к смерти. Хотя в Сардисе и есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, но очевидно, что реформация все же явилась значительным упадком церкви и нарушением основ истинного христианства. Ее появление, можно думать, так характеризуется откровением. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Откровение, 8 глава, 10 и 11 стих. Как известно, во главе реформации стоял Лютер и другие пастыри, служители церкви, неба, отличавшиеся большой ревностью. Поэтому в Откровении Лютера характеризуется как упавшая с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Реформация не только отторгла многих католиков, третья часть рек, но и затронула основы христианского вероучения, что обозначается в Откровении как порча источников вод. Они стали горькими, и многие из людей умерли от вод. Вспомним отрицание преемственности священства. уничтожение монашества и постов, уничтожение многих таинств, непочитание Божией Матери и святых и многое другое. Однако, в полном согласии с суждением о церкви Сардийской, здесь не говорится о смерти всех без исключения пивших горькие воды, но лишь многих из людей. С трубой четвертого ангела, можно предполагать, начинается открытое богоборчество тех, яркими представителями которых явились атеисты эпохи Ренессанса, масоны, так называемые свободомыслящие писатели и философы разных стран, французские энциклопедисты, Вольтер и другие. Откровение так говорит об этом. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. Откровение, 8 глава, 12 стих. Поражение третьей части луны, солнца и звезд означает окончание почитания Бога, Божией Матери и святых многими из людей. Затмение третьей части дня – искоренение религии у значительной части людей. Они отторгаются от Бога и в этой жизни, и в той, за гробом. Затмение третьей части ночи. После появления четвертого ангела появляется особый ангел с предупреждением. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе живущим на земле!» от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». 8 глава, 13 стих. Итак, духовные бедствия земли все возрастают, как по опасности соблазнов для христиан, так очевидно и по степени их распространения. Далее звучит труба пятого ангела. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, а на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. Волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему — по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Откровение, глава 9, с 1 по 11 стих. Труба пятого ангела рисует особое событие из мира духов, которое в определенное время имело трагические последствия для обитателей земли. Это появление апокалиптической саранчи, по толкованию Андрея Кесарийского, обозначает наводнение земли новыми полчищами лукавых духов, вырвавшихся из ада. Действительно, саранча по откровению выходит из адского дыма, вырвавшегося из кладези бездны, а царем над собой она имела ангела бездны, Аполлиона. Кроме того, ей даны на земле, как обычно и всем духам тьмы, лишь ограниченные возможности. Она не может убивать, а может лишь мучить души человеческие. Это так типично для действия лукавых духов на человеческие души, не убивать их, но лишь мучить соблазнами и сомнениями в истине, порождать страсти и пристрастия, зависть, томить беспокойством, тоской, печалью, отчаянием и ненавистью. Вместе с тем, действия и сила саранчи распространяются не на всех людей, а лишь на тех, которые не имеют печати Божией на челах своих, то есть не ограждают чела своего крестным знамением. Запрещается и также делать вред траве земной и никакой зелени, и никакому дереву. Как уже говорилось выше, зелень и трава – это духовно слабые христиане, а деревья – их более крепкие в вере собратья и пастыри. Их также не может трогать саранча, они защищены от нее благодатью церковных таинств. Время появления саранчи совпадает с падением с неба звезды. Можно предположить, что здесь говорится про тот же момент в истории Земли, о котором апостол Павел говорит, как о времени, когда будет взят от среды удерживающий. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Дым от бездны помрачает солнце и воздух, то есть затемняет богопознание солнца и ограничивает молитву, которая есть духовный воздух. Каковы особенности и свойства саранчи? Она воинственна, подобно коням. На головах ее венцы, похожие на золотые. Вероятно, нет такой по виду альтруистической идеи, которая не претендовала бы на то, что она будет способствовать счастью человечества. Здесь идеи свободы душ от божественных законов, идеи атеизма, эволюции морали, священной ненависти, законной гордости и тому подобное. Вот почему венцы у саранчи лишь похожи на золотые, но не золотые. И лица у саранчи по природе звериные, но также имитируют лица высшего творения Божия и являются, по словам Откровения, как лица человеческие. По толкованию Андрея Кесарийского, женские волосы саранчи символизируют ее побуждение к чувственности, а львиные зубы – жестокость. Железные брони саранчи говорят о силе ее в идейных сражениях и о могуществе ее казуистической логики. Проявление ее влияния на Земле так велико, ее идеи наполняют Землю таким мысленным шумом, что Откровение сравнивает его с шумом от множества коней, бегущих на войну. Хвост у скорпионов, которым в Откровении уподобляется саранча, заканчивается ядовитым жалом и является орудием нападения. Как известно, в цивилизованном обществе таким орудием являлась литература, а в последнее время все больше радио, телевидение и пресса, откуда и черпаются воинствующие идеи. В Откровении эти средства воздействия на человеческие души называются хвостами саранчи, через которые и наносятся людям мысленные ранения. Примечание. Здесь термин «хвост» будет более понятен, если провести аналогию с хвостом кометы. Он состоит из выделения самой кометы и остается видимым после ее полета на огромном пространстве в течение длительного времени. Людям, ужаленным саранчой, суждены беспокойство, тоска, погружение души в беспросветную мирскую суету, страх смерти тела и так далее. Срок действия саранчи Откровение определяет в 5 месяцев. По аналогии с предсказанием для церкви Смирнской о скорби 10 дней, смотри Откровение 2 глава 10 стих, можно предполагать, что здесь говорится о 5 периодах распространения саранчи. Примечание. Возможно, что 5 месяцев знаменуют и 5 столетий, начиная с богоотступничества на Западе в эпоху Ренессанса. Противодействие сатаны и темной силы Христу можно усмотреть тождество с действием благодати Божией, но с полярной противоположностью ей. Как аналог литургии с обратным знаком известны черные мессы, ангелу-хранителю противостоит бес. Стихи 13 и 14 из 9 главы Откровения являют нам похожие противопоставления. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрате. Откровение, 9 глава, 13 и 14 стих. Перед Богом стоит золотой жертвенник с 4 рогами, из которого раздается голос. Можно думать, что это жертвенник духовного творчества, то есть Святое Евангелие во главе с 4 евангелистами. Евангелистам противостоят какие-то злые ангелы, связанные до времени при реке Евфрате, числом также 4. Разрешение Ихатус вызывает уже не спасение людей, как у четырех евангелистов, а гибель духовную, смерть огромного количества людей, 1/3 населения Земли. За их освобождением наступает новая эпоха в жизни человечества, появление многочисленного конного войска, которое появляется при трубном звуке шестого ангела. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я видение коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от язв тех, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение, 9 глава, с 15 по 21 стих. При появлении конного войска духовные бедствия человечества поднимаются на новую, еще более высокую ступень. Под конным войском надо понимать какие-то могущественные организации. Примечание. Можно предположить, что это масоны, сионисты, фашисты, маоцзэдунисты и другие организации и партии, у которых общим является неприязнь к христианской религии. Каждый член этой организации состоит из коня и всадника. Сила коней во рту и в хвостах, то есть они действуют на людей посредством речи и через литературу, прессу и телевидение. Каждым конем управляет всадник. Это та могущественная и обольстительная идея, которой и слушается конь. Здесь близкая аналогия со скорпиозной саранчой, которая вредила миру после трубы пятого ангела посредством хвоста и шум от которой был как бы от множества коней. Рты у всадников огненные, дымные и серные. Говорят о силе идей, сравнимой с силой огня, о способности затмевать зрение, дым, и отравлять сера, души ложью. Их действие повлекло смерть, духовную, для третьей части людей. Можно думать от населения всего земного шара. Хвосты имели головы, то есть писателей, журналистов и телекорреспондентов, особо даровитых, противоборников истины. В согласии с откровением следует отметить, что в бедственный период конного войска, когда от язв духовно умерла третья часть людей, остальные люди находились далеко не в духовном благополучии, например, жители стран капиталистического мира, с его культом материального благополучия и секуляризованными церквями. Откровение обличает их в пристрастии к материальным ценностям всякого рода. Из стиха 29 видно, что откровение, это пристрастие, приравнивает к поклонению золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам. Оно обвиняет их также в убийствах, межнациональные, классовые, гражданские войны, чародействии, черной магии, сатанизм и поклонении бесам, масонство, спиритизм, теософия, йога и тому подобное. Обвиняет также в разврате, блудодеянии и воровстве, эксплуатация капиталистами национальных богатств слаборазвитых стран. Период конного войска – это, может быть, один из последних этапов тех искушений людей, к которым надобно было прийти, по словам Господа. Однако, как в период до снятия седьмой печати, так и перед возглашением седьмой трубы на земле наступает полоса светлых событий, описываемых ниже, в соответствии с текстом 10 и 11 глав Откровения.